Значит, план у нас такой. Да, славьте Бога за своего пастора Роберта. У него сердце папы. Настоящее сердце папы. Видно. Видно его насквозь. Сердце папы сразу. Значит, у нас время до часа 45 минут. Потом будет тест. Потом, поэтому никаких вопросов. Значит, 45 минут. Потом мы договорились, что будет еще, возможно, один день полностью или два дня в марте, когда мы это же рассмотрим уже подробно. Вот. Я попросил еще об этом, потому что я хочу, ну, важны еще и кассеты, которые мы записываем, чтобы подробно все было, чтобы желающие могли взять. Потому что куда бы я ни приезжал, везде я провожу короткий семинар, а потом в следующую церковь. Опять сначала, опять прежде всего прошу совершать молитвы, и опять. И каждый раз уже 4 года так. Вот. И каждый раз в новой церкви я не могу рассказать что-то большее. А у вас я такой счастливый, я вам тут душу излил, короче. Да, поэтому слава Богу. Я рад не меньше вас. Итак, открываем Ефесянам 6:18. Ефесянам 6:18. Да. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Помните это место или нет? Давайте все вместе его произнесем. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Давайте еще раз. «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». И последний раз. «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Аминь. Аминь. Ефесянам 6, что там? 18. Молодцы. Молодцы. Значит так. С каким постоянством Бог просит нас с Ним общаться? Это значит со всяким. Это значит любое постоянство подойдет. Любое постоянство подойдет. Со всяким. Ему нравится постоянство. Есть три причины. Вот записывайте, это будет, вот эти будут, все в тесте будет сейчас тоже. Есть три причины, почему Бог просит нас быть постоянными. В тесте будет вот то, что мы основное с вами повторяли всегда, вот это и будет в тесте. Есть три причины, вообще мне говорят, что вопросы легкие, меня там даже ругали, говорят, что ты такие легкие вопросы придумал. Один учитель в библейской школе, я же говорил, много школ закончил, американец один, я в основном иностранцы меня учили. Один американец сказал, цель теста показать, что ты кто-то и ты что-то знаешь, а не унизить тебя и показать, что ты ничего не знаешь. Я удивился такому подходу. В нашей коммунистической системе прямо противоположно. Показать тебе, что ты никто. Так, значит, со всяким постоянством. Всем учителям это сказать, да? Так, есть три причины, почему Бог хочет, чтобы мы были постоянны. Первая причина. Постоянство – это природа Бога. Первая причина – постоянство – это природа Бога. Поэтому Он нас просит быть постоянными. Он такой. Вторая причина – постоянство – это природа наша, потому что мы образ и подобие Бога. Постоянство – это наша природа, так как мы Его подобие. Бог постоянный, мы постоянные в духе, потому что наш дух – образ и подобие Бога, мы постоянны. Плоть не постоянная, плоть – это плоть хаоса, но дух – дух постоянства. И третья причина, значит, записали, да? Постоянство, Бог просит нас молиться со всяким постоянством, это наша природа. И третья причина, само по себе постоянство несет в себе силу. Само по себе постоянство несет в себе силу. Вы можете по-другому это как-то сформулировать, когда, например, будет тест, как хотите, или для себя понять. Но надо понимать, что само постоянство, даже по себе оно ценно. Значит, про Бога поговорим. Постоянство про Бога. Он же стабильный, да? Написано, наш Бог не устройство. да? Но Бог порядка, Бог мира. А в природе мы видим его постоянство. Земля вращается всегда с одной и той же скоростью и так далее, и так далее, и так далее. Он выражает, мы видим его природу, она выражается в стабильности. А мы видим Божью природу, которая выражается в этой природе, которую он создал. А для нашего духа мы образ и подобие Бога, естественно, быть стабильными. Без стабильности нам трудно, мы умираем, это мучает нас, это не наша природа. Когда мы стабильны, мы наслаждаемся. И само по себе постоянство несет в себе силу. А, например, если взять огромную бочку воды и вылить ее на какой-то камень, что будет этому камню? А если эту же огромную бочку подвесить над камнем, отверстие в ней и по капле, будет что-то будет, да? Какое-то, по крайней мере, давление будет оказано на камень совсем другое. Тут мокрое все, а здесь будет конкретно. А если бочка будет большая, то и будет долго там, сколько-нибудь год там какой капать, или, ну, естественно, будет результат совсем другой. Вот, смотрите, какой интересный принцип. Воды не больше, та же огромная цистерна. Вода не другая, не кислота, та же вода. Качество воды не изменилось. Но из-за метода применения, постоянства, кап, кап, кап, результат другой. Это значит, лучше молись меньше, но стабильнее. Это принцип. Самое важное в практике отношения с Богом – стабильность. Я рассказывал о многих своих переживаниях Бога. Если я потеряю однажды стабильность, я потеряю все. Я потеряю свою близость с Богом. Я потеряю первую любовь. И именно поэтому я дерусь за постоянство больше, чем за что. Значит так. Если рота солдат переходит через мост, им говорят идти не в ногу, потому что начинается резонанс и может разрушиться. Представляете, колонна танков проедет, которая весит гораздо больше, чем эти солдаты, и мосту ничего не будет. Солдаты, которые легче, как та капля, солдаты, которые легче пройдут, и мост может рухнуть. Потому что сила не в их весе, сила не в солдатах, а сам принцип постоянства, в нем сила, самой стабильность. То, что они бу-бу-бу, если в ногу будут идти, мост начинает резонировать, и вот этот резонанс, он разрушит мост. Поэтому постоянство – это главное. Постоянство – это главное. Люди, вот мы говорили, да, всего лишь час, а потом нужно уже идти. Но если ты этот час будешь общаться с Богом ежедневно, ты обгонишь сотни людей, скоро в развитии отношений с Богом, которые общаются с Богом, может, по несколько часов, но не регулярно. Я даю вам слово. Вы обгоните их всех. Постоянство. Итак, поэтому компенсируй недостаток. Вот если ты не можешь, надо идти на учебу, надо идти на работу, компенсируй это постоянством, и ты выиграешь. Значит, еще такой момент. Не все люди могут молиться подолгу, но все могут молиться постоянно. Это еще одна причина, ее не будет в тесте, но вот почему. То есть само по себе постоянство ценно, потому что не все люди могут молиться подолгу, по 5 часов в день, но все могут общаться с Богом постоянно. Что, вопрос хочешь задать? Ну скажи. Это важно или не важно? Ну давай быстренько так. Хорошо, спасибо. Постоянство – это сила. Дальше. Значит, что нужно, чтобы достичь постоянства? Что нужно, чтобы достичь постоянства? Нужна структура. Структура. Чтобы достичь постоянства. Это как, ну, можете как следующий пункт. Что нужно, чтобы достичь постоянства? Чтобы достичь постоянства, нужна структура. Что позволяет моему телу быть постоянным и не падать на пол? Скелет. Что позволяет потолку висеть над нашими головами и не падать нам на головы? Внутри железо, арматура. Столбы на улице имеют арматуру, все. С чего начинается постоянство? Со структуры, или, можно сказать, с систематизации, с организации. Что вначале, когда делают столбы, что вначале? Делают металлический каркас и заливают бетоном, или заливают бетон, а потом всовывают пруты? Естественно, какой бы дом ни делали, что бы ни делали, машины ли строят, корабли ли строят, сначала каркас, потом обшивка. Чтобы достичь постоянства, нужна структура. Если в твоих личных отношениях с Богом нет структуры, организации, системы, у тебя этих отношений нет. Ты можешь говорить, что они у тебя этих отношений нет. А даже если у тебя нет, если они сегодня, я тебе уже предсказываю пророчески, у тебя их нет завтра. Значит, я могу сказать, что считай, что у тебя их вообще уже и нет. Если нет организации, значит, начинается все со скелета. Помните Иезекииль 37? Иезекииль пророчествовал костям, кости собрались вместе, потом они обросли мясом. Мечтай сколько хочешь об этой первой любви, мечтай сколько хочешь о том, чтобы видеть Бога и слышать Его, ты не будешь этого иметь без жесткой системы в общении с Богом. Если ты будешь общаться с Богом, если ты не будешь общаться с Богом со всяким постоянством, а это означает всегда, и в 60-м псалме написано, «Я буду петь имени Господню вовек, говорит Давид, исполняя обеты мои всякий день». То есть, опять видите слово «всякий», «всякий день». «Всякий день» – это не каждый день, «всякий день» – это другое. «Всякий день» – это солнечный, пасмурный, радостный, веселый, хочется спать, не хочется спать, чувствую, не чувствую, всякий день буду исполнять мой обет. Я решил, что я буду со всяким постоянством общаться с Богом, я буду это делать. Вот такие люди будут знать Бога. Кстати, иногда мне говорят, но, Сергей, можно подолгу молиться и стабильно молиться, а Бога не знать. Точно, такое возможно. Но, знаете, что я на это отвечу? Не все, кто молится стабильно, знают Бога. Но все, кто знают Бога, молятся стабильно. Сам придумал. Шутка. Нет, серьезно. Просто понравилась моя мысль. Я шучу. Не все, кто молится стабильно, знают Бога. Но все, кто знают Бога, молятся стабильно. Почему? Ну, запишите сначала. Не надо повторять. Есть? Почему? Вот спросили, почему не все, кто молится постоянно, знают Бога? Ну, потому что, во-первых, постоянство, а во-вторых, что ты там делаешь в этой тайной комнате? Это тоже второй вопрос. Потому что, например, если ты не знаешь, что Бог – личность, почему мы так долго об этом говорили? Если ты не знаешь, что Он – личность, и что Божье и Бог – не одно и то же, если ты не понимаешь, что молитва и Божье Слово – это инструменты, а не Бог, что Бог – личность, и мы с помощью этих инструментов Его ищем, с помощью, что не сами по себе слова, а слова ради кого-то, то, естественно, ты будешь просто молиться, просто читать Библию. Ты будешь исследовать Писание, ты не будешь пытаться встретиться с Богом через Писание. Не понимаешь, что не в Библии дело, а в личности, которая написала Библию. И в результате ты будешь читать Библию, ты будешь читать об исцелении, и даже не поймешь, что эти стихи и не об исцелении, а что они все про исцелителя. Будешь читать тут о пробуждениях, и не поймешь даже, что это Бог открывает себя, и там не в пробуждении вообще дело, а во всех путях твоих познавай Его. Вот о чем-то, в чем там дело. Что пробуждающий нам открывается. То есть, вот таким образом, не понимая этого, ты будешь просто читать книгу, ты будешь узнавать, приобретать знания, но Бога так и не будешь познавать. Чего Он хочет, какой Он, о чем Он мечтает. Можешь 10 лет узнавать, что означает рыжий конь в книге Откровения, и так никогда и не понять, чего вообще Бог хочет, как Бог к тебе относится. Вот. Потому что надо понимать, что Бог, вот о ком надо читать Писание. Поэтому вот важен вопрос, что ты там делаешь в этой тайной комнате. Но это вопрос номер два. Во-первых, надо иметь саму тайную комнату. Потому что думай, не думай, что там делать, если у тебя ее нет, во-первых, ты не добился постоянства. Это просто опять теория. Надо там так-то с ним говорить. Покажи давай. Ты начинаешь стабильно общаться и говори там. Вот тогда тебе поверим. Пять принципов постоянства. Вот мы сейчас их рассмотрим вскользь, а потом, когда у нас будет день еще или два, мы подробно о них вообще будем говорить. И о важности постоянства будем еще подробнее говорить. И вообще будет больше практики. Что делать? Потому что знаете что? Столько нюансов практических, что хоть целую книгу отдельно пиши об этом. Потому что, например, очень важно, когда ты встаешь на молитву, вот это буквально один примерчик, чтобы вообще поняли, что об этом можно долго говорить. Например, когда ты общаешься с Богом, когда ты хочешь наладить общение с Богом и вставать по утрам, например, надо будильник ставить подальше от кровати. А это важно. Будешь слышать. Первое еще, даже перед этим, купи будильник, который потом ты будешь ставить подальше. Я обошел весь рынок, нашел себе самый громкий будильник специально. Сейчас уже нет, для меня будильников никогда в жизни не существовало вообще. Для меня это такие детские игрушки были, я их никогда не слышал. Уснул, вот выключился, включился, и все, никогда для меня... Вот. Это сейчас, я уже привык. Меня иногда, я будильник столько долго пибикал, специально такой купил, что пока не выключишь, что слышу, кто-то в стену стучит. Я просыпаюсь, соседи уже не выдержали тапком каким или чем они там. Всем домом меня на молитву будили, да. Вот секрет, секрет номер два, можете сказать, как просыпаться на молитву. Разбудить соседей, да. Видите, как много принципов есть? Купи будильник, который будет соседи. Даже если он не будет тебя, они разбудят тебя, да. Итак, то есть много таких нюансов. Много таких вот нюансов, мы о них поговорим. Дальше. И опять у меня даже не было вот эти нюансы, многие везде рассказать. И поэтому я очень рад, что у нас будет еще день-два, и я смогу подготовиться хорошо и все это рассказать. Дальше. Так, первое. Минимум. Напишите одно слово. Минимум. Минимум. Значит, что такое минимум? А каждый должен определить, чтобы добиться всякого постоянства, это структура, мы теперь о структуре говорим, чтобы добиться всякого постоянства, нужен минимум. Без него постоянства добиться невозможно, даже забудьте. Значит, что такое минимум? Определи для себя время, больше которого ты будешь общаться с Богом, но меньше никогда. Это мы говорим о ежедневном минимуме. Больше можно, меньше нельзя. Больше можно, меньше нельзя общаться с Богом. Определи такой минимум для тайной комнаты и определи такой минимум для ходатайства. Минимум для тайной комнаты больше, минимум для ходатайства меньше. Если ты призванный ходатай, ты можешь или сравнять их, или ходатайствовать больше, чем в тайной комнате быть. Если ты призванный ходатай. Если ты не призван ходатайству, значит, ходатайство, а это служение, оно не должно доминировать над твоими личными отношениями с Богом. Вот. Значит, например, как определить себе минимум? Где в Библии написано про минимум? Десятина. Читали где-нибудь про десятину? Да. А это же минимум. Больше можно, меньше нельзя. Правильно? Вот. Десятина, которую мы в финансах отдаем Богу. Он нам установил минимум. То есть это библейский, абсолютно библейский. Вообще у нас минимум с вами навалом. У нас есть минимум в нравственности. Мы все ниже определенной планки не опустимся. Где-то вот кто-то, у кого-то она выше, эта планка, у кого-то ниже. И Бог говорит, что планку надо поднимать. Он говорит, святой планка уже есть, минимум есть. Да, освящается еще, поднимай эту планку. Вот, короче, определи минимум. Значит, как определить себе минимум? Минимум должен быть реалистичным. Реальным. Минимум должен быть реальным. То есть, это должно быть такое время, которое ты сможешь проводить с Богом. Каждый день. Каждый день. Если ты не можешь проводить свой минимум с Богом каждый день, ты определил себе неправильный минимум, тебе его нужно уменьшить. Это не означает, что тебе нужно общаться только минимум. Мы сказали, больше можно. Это не максимум, это минимум. Смотрите, у меня есть скелет, но на этом я же не один скелет, на мне что-то еще есть. Столб, это же не одна арматура, на нем же есть бетон. То есть минимум это скелет. Общайся больше минимума, но никогда не меньше. Значит, без минимума постоянства добиться невозможно, потому что если минимума нет, ты даже не можешь определить, постоянен ты или не постоянен. От чего ты отталкиваешься вообще? Как ты определишь, постоянен ты или нет, если нет минимума? Согласитесь, вообще нереально. У каждого христианина на планете Земля должен быть минимум. Один человек мне сказал, Сергей, минимум это религия. Иметь минимум – это религия. Потому что если я буду каждый день общаться с Богом не меньше этого времени – это религия. Друзья, нам надо тогда разобраться, что такое религия. Религия и организованность – это не одно и то же. Получается, нас Бог, что ли, толкает в религию, когда сказал, что общайтесь со мной со всяким постоянством. И много людей против постоянства. Против постоянства. Потому что они попытались наладить его, и не получилось. И совесть мучает, и нужно ее облегчить. И поэтому начинаются всякие мифы рождаться. Это религия, это закон, или я Духом Святым ведом. На самом деле, просто не знаешь чего-то, не смог, надо, это просто неорганизованность. Или даже это не то, что неорганизованность, это незнание. Нужно знать, и нужно применять эти знания. Со всяким постоянством, потому что любой может добиться постоянства, имея минимум. Значит, какой должен быть минимум? Минимум, сегодня я всех прошу определить себе минимум 10 минут. Меньше можно, больше нельзя. Нет, я не перепутал. минимум, меньше себе, можешь 5 минут определить, если хочешь, но больше сегодня 15-20 нельзя определять. Определи себе минимум 10 минут. Меньше можешь определить минимум, но больше не делай сегодня. И почему я это прошу сделать? Если у кого-то из вас уже минимум есть какой-то собственный, и вы его реально ежедневно молитесь, оставьте его. Если вы его не молитесь реально ежедневно, опустите его, чтобы реально ежедневно вы его могли молиться. Почему я говорю начать с минимум 10 минут? Вас, наверное, это удивляет, да? Ожидали, что я сейчас скажу 5 часов минимум сделайте, да? Да, наша цель, конечно, это быть больше, больше и больше. Наша вообще цель – это все больше, больше и больше с каждым днем быть с Иисусом. Но некоторые, я везде так говорю, что определи себе минимум 10 минут. И некоторые не слушают меня и шарах себе минимум 2 часа. Это я-то верующий там 12 лет или верующий 12 лет буду себе минимум делать 10 минут. Я-то там служитель уже такой-то там, шарах себе, а потом не может его молиться и попадает в кабалу. Мучается, совесть мучает и в результате вообще бросает и не может молиться. Тебе это надо? Надо иметь такой минимум, чтобы ты реально его мог молиться. Посмотри на свою работу, на свою семью, на свою учебу, на все. Оцени все и определи реальный минимум. Я понимаю, что ты будешь недоволен этим минимумом, тебе будет хотеться больше. Но ты ж не можешь больше, потому что, во-первых, даже время, есть лимит по времени. Поэтому молись, чтобы Бог обстоятельства изменял, тебя изменял, чтобы было больше. Верь Богу в большее. Но с чего-то все начинается? С голубого ручейка начинается река. А нормальный минимум начинается с маленького минимума. Поэтому никто не определяет минимум больше 10 минут сегодня. Молитесь сейчас. Про это же никто не говорит. 2 молитесь. Но минимум никогда не меньше больше 10 минут. Когда мы будем потом в другой день говорить, я объясню еще, почему, почему, я больше насчет минимума расскажу вам. Но пока вот просто так, принимайте веру и все, без объяснений нормальных. Минимум. Отличная идея, чтобы минимум себе написать. У меня есть дневник, куда я записываю все свои откровения. И вообще, это я считаю очень важно, иметь такой дневник и записывать туда откровения. Какие-то. Напиши там себе, отдельную страницу выдели, раскрась там маркерами какие-нибудь. Мой минимум с сегодняшнего дня такой-то. Хорошая идея, свой листик повесить на стену, чтобы ты не забывал об этом, на зеркало себе куда-нибудь, чтобы всегда его видеть. Да, я так всегда делал. Вот. Значит, насчет минимума. Как поднимать минимум, если выше хочешь его сделать? Не поднимай минимум до тех пор, пока ты не попробуешь каждый день, скажем, полгода или несколько месяцев, общаться определенное время, скажем, полчаса. И если ты видишь, что ты можешь реально сохранить полчаса каждый день, тогда можешь немножко поднять минимум. Понимаете? То есть, уже ты попробовал уже, и тогда ты раз как бы вот это зафиксировал. Минимум это как скелет, видите? И потом за него надо драться, потому что обстоятельства будут пытаться отнять у тебя твой минимум, забрать время, люди будут давить на твой минимум. Но, видите, уже минимум, структура появляется, жесткость какой-то, да? Ребра жесткости в тайной комнате появляются. Уже давление ты начинаешь выдерживать. А так обстоятельства изменились, минимума нет, не за что сражаться. Раз, поддался, сегодня не молюсь. Потом опять что-то изменилось, и сегодня не помолюсь. А когда есть минимум, и каждый день есть за что сражаться. Поэтому начинай за него сражаться. И это главная цель. Все остальные принципы работают на то, чтобы этот минимум ты ежедневно мог хранить. То есть главная цель – ежедневно не меньше минимума. И тогда ты будешь иметь серьезные отношения спустя там, какое-то время. Так, минимум. Второе – цель. Павел сказал, стремлюсь к цели. В Филиппийцам 3 главе, там, по-моему, 12 стих. Стремлюсь к цели. В почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Стремлюсь к цели. То есть нужна цель. Нормально начать с минимума 10 минут. Кстати, может кто-то из вас, даже вы чувствуете себя неуверенно, что вы даже 10 минут не сможете молиться. Таким людям я рекомендую сделать минимум 5 минут. И даже один брат ко мне подходит в Германии и говорит, так застенчиво, так смущаясь. Сергей, это нормально, что у меня минимум 5 минут? 2,5 минуты я молюсь, 2,5 Библию читаю. И я ему сказал, нормально, потому что для тебя это много, что ты впервые в жизни месяц, каждый день 5 минут. Понимаете? 2 лепты твои, не смотри на соседа. Потому мы и делаем себе минимум большой, что нам неудобно. А потом не можем молиться. Ты лучше смирись, и лучше ты потихонечку наверстаешь все. Ты раз, оно ты добьешься. Но ты будешь нормально молиться. чем ты возьмешь сразу большой вес, как бы ты и надорвешься, и потом разочаруешься. Зачем тебе это надо? Не спеши. Не спеши. Спеши, не спеша. Спеши, не спеша. Итак, дели время пополам. И если у тебя минимум 5 минут, то там минуту, 2 минуты ходатайствуй. Знаете, как Павел сказал, я вспоминаю вас в молитве. Вспомни хотя бы, благослови этого, этого, этого, этого, дай мне то, то, то, то. Аминь. Пошел заниматься делами. Даже это, если ты каждый день будешь вспоминать этих людей, нормально. Можно каждый день молиться об одном и том же, до тех пор, пока ты не получишь ответ. Исключение только тогда, когда ты получил, вот ты уверен в духе своем, вот, но это не всегда бывает. Молись до тех пор, пока ты не получишь ответ. Потому что даже если уже ты вдруг в духе получил, а ты не знаешь, получил я или не получил, если ты будешь каждый день все равно молиться, ну, то есть, как бы для подстраховки, ответ-то все равно уже есть, то есть ты все равно получишь. Сомневаешься, лучше молись. То иногда мы как бы, ну, напрягаемся, пытаемся поверить, а потом вообще ответ не получаем, потому что веры не было. Вот. И кроме того, почему еще можно просить ответ? Потому что, например, познание, ой, просить одно и то же много-много раз, каждый день, всю жизнь, потому что, например, познание Бога. Сколько бы мы его не познавали, никогда не познаем до конца. Об этом можно молиться ежедневно, сколько можешь разными словами просто, но об этом можно молиться каждый день. Правильно ведь? Потому что это все. То есть вот об этом молись каждый день. Цель. Значит, я предлагаю как взять как цель десятину от суток. 2,5 часа. Ну, там разные варианты есть. Там 2 часа 24 минуты, кто-то говорит 2 часа 40 минут. Но вот я предлагаю как стандартный такой, как средний вариант взять 2,5 часа, чтобы удобно было. 2,5 часа. 2 часа. Тайная комната, 30 минут ходатайства. Час, тайная комната, 2 часа. Час молитвы, час слова. 30 минут ходатайства, там молись за других людей, за свое служение, за церковь, за пробуждение, молись. И если ты будешь, кажется, ой, полчаса, но если ты будешь полчаса хранить каждый день, молиться о пробуждении, вот как брат говорит, один пастор 10 минут каждый день молился за пробуждение, пробуждение пришло. То есть, потому что сила даже не в самой молитве, в твоей стабильности. В твоей стабильности. Ну, в молитве, конечно, но в стабильности. Так, поставь себе цель и стремись к ней. Также цель поставь для себя и в постоянстве, и в качестве, не только в количестве. Можешь поставить себе цель уединения делать, да, вот как пастор Сандей, в месяц, на неделю еще уединяется. Ты можешь сделать себе в неделю, например, вот у этого Саши, да, моего друга из Белоруссии, ну, который вот боксер тоже был, да, вот у него уединение каждое воскресенье. Он идет только на воскресное служение, и все. А весь этот день он с людьми не скидывает, он только с Богом. Можешь какой-то такой день среди недели себе придумать, где-то как тебе удобно. Или вечер один такой себе сделать, еще дополнительный. Но это хорошо иметь еще особое уединение. Вот. Значит, если касается вопроса твоего служения или призвания, тебе нужен какой-то прорыв, ты можешь иногда делать уединение по поводу вот этого вопроса. И всегда, когда я делал такие уединения, я выходил с ответом. Вот. Ну, допустим, ты не знаешь, чем тебе заниматься дальше в служении. Возьми уединение на несколько дней. И ты выйдешь с ответом. Но даже если бы не вышел, сделай еще одно уединение. Ты обязательно, Бог скажет, да на тебе ответ, замучил ты меня уже. То есть, по неотступности, когда он говорил, как судья неправедный, вдове давал. Окей, цель. Поставь для себя цель в качестве. Ну, в качестве, вы знаете, мы говорили, пять пунктов, что такое качество. Или еще ты можешь молиться, как Давид, хочу тебя знать, как Моисей, как помазанники, которые сегодня живут. Вот такое качество иметь в отношениях с Богом. Нет, нет, нет, это вот в целях. Это в целях. Чтобы в целях ты можешь молиться о том, чтобы поставить перед собой цель, очень сильное качество иметь в отношении с Богом. Дальше. Третье. Минимум цель – место. Определи место, где ты будешь молиться. Это все нужно заранее продумать. Почему мы не можем наладить отношения с Богом? Потому что мы не можем сесть и продумать. Помните в тот день, когда я рассказал в августе 99 года, когда Бог мне сказал, начинай со мной общаться со всяким постоянством, помните? Я рассказывал же, да, что я сделал. Я пришел там в наш библейский класс, я взял лист бумаги, написал свое обычное ежедневное расписание и стал думать, планировать. И я запланировал, понял, что с утра буду вставать, с этого времени до этого. И это был ключ к тому, что я прорвался, еще один ключ. То есть распланировать, вот потому что не планируем, поэтому не получается. То есть поэтому надо минимум надо определить. У нас есть минимум сегодня 10 минут у всех. Цель надо себе поставить. У нас есть цель 2 часа. Для тайной комнаты 30 минут ходатайства теперь у всех. Вот. И, значит, место. Любое место подойдет. Туалет, ванна, прихожая. Несколько людей в одной комнате могут молиться, если вы студенты, живете где-то в квартире. Сел в свой, один в один уголок, другой в другой уголок. Не разговаривайте друг с другом, не отвлекайтесь. Отвернись и общайтесь с Богом. Вот. Потому что не обязательно в тайной комнате орать, скакать, кричать «Аллилуйя» во все горло. Потому что это же тайна, это, ну как это, во-первых, соседи спят. Я научился тихонечко молиться тоже. Поэтому тихонечко, чтобы никому не мешая, не мешать, общайся с Богом в своем там уголке тайном. Вот. Поэтому с местом фактически этот вопрос вообще не должен у нас стоять. Посреди прихожей сел и все, глаза закрыл и улетел. Минимум цель, место, время. Время. Если в командировке, что делать в поездке, то я советую каждый день все равно вставать в свое время и не меньше минимума все равно общаться. Если некуда деваться, если уже вообще некуда деваться, то тогда уже некуда деваться. Но если есть куда деваться, то девайся. Что? Смотрите, например, утром мы стоим от работы, вставать очень рано. А вот в воскресенье, там, суббота, выходные все равно подтверждаться? Вы можете все это решить индивидуально для себя. Некоторые люди, я слышу такое, что они на субботу, воскресенье делают себе время, начало чуть попозже. Не уменьшают, просто позже встают. Я лично решил для себя, что я буду всегда в одно и то же время. Потому что я заметил, что когда начинаешь туда-сюда гонять, начинается резонанс. И уже сегодня ты встанешь на 10 минут позже, потом через месяц ты на 20 минут позже, а потом не встанешь вообще. Я, чтобы этого избежать, нужна... То есть вы можете что-то делать, но очень, это очень опасно и очень осторожно надо это делать. И если вы переносите, вы можете попросить друзей за вами наблюдать, чтобы вы не, вас не начало вот так вот ну, кидать, чтобы вы не потеряли постоянство. Поэтому любые перемены, вот такие в расписании молитвенном, нужно делать очень-очень осторожно. Я их не люблю вообще. То есть у меня обычно, если есть перемены, то раз в год, раз в 3 года. И потому что просто уже как, ну, как жизнь заставляет, некуда деваться. Поэтому я переношу. Но и то, если я перенес, я буду, сколько только я смогу, я буду, сколько лет я смогу, столько я буду это, в это время вставать и этот минимум хранить. Поэтому за это нужно драться со всей своей силы. Вот куда основные все наши физические, душевные, духовные силы надо направлять, чтобы всегда хранить свой минимум. Если мы туда направим все свои силы, мы сможем. Значит, так, время. Значит, время может быть и утром, и вечером. Хотя рекомендую утром, потому что в основном в Библии люди общались с Богом по утрам. Почему лучше общаться по утрам? Утро вечера мудренее. Кто раньше встает, ну вот вы все знаете. Милость обновляется каждое утро. Манна выпадала по утрам. И нельзя было ее взять на 2 дня, манну эту. Поэтому то, что ты вчера классно провел время с Богом, забудь. Сегодня все с самого начала, как будто вчерашнего дня и не было. Вот. Это жертва живая, да, опять она следовала жертвенника, и опять она туда тащить, эту плоть. Вот. И поэтому я часто удивлялся. Вчера такой прорыв, а сегодня встаешь вообще, лыка не вяжешь. Еле-еле душа в теле. Дальше. Значит, время. Можешь утром, можешь вечером, но рекомендую утром, потому что перед днем ты наполняешься Богом, и как бы уже весь день ты живешь с Ним. Боль, это лучше. Если ты сделаешь утром, тогда хотя бы, если ты сделаешь вечером, хотя бы сколько-нибудь утром, для того, чтобы освежить, вспомнить и дальше. Ага. Угу. То есть это ученые, да? Говорят. Аминь. Да. Я тоже согласен с тем, что хоть ты жаворонок, хоть сова, хоть лось, но ты не можешь быть к вечеру более отдохнувшим, чем утром, согласитесь. Такого быть просто ни с кем не может. Поэтому я согласен. Вот. И видите, вот еще брат подтверждает, Давид, что надо, что ученые говорят, что утром самое эффективное время. Ладно, короче, определяем время. Но вот что главное насчет времени. Надо всегда общаться с Богом в одно и то же время. В одно и то же время. Это все во времени. Надо всегда общаться с Богом в одно и то же время. Естественно, это не означает, что если вы пообщаетесь с Богом в другое время, Бог вас будет лучше слышать или лучше отвечать вам. Это не ради Бога, ради нас. Это не ради Бога, ради нас. И если вы не думаете, что тоже, что... Короче, например, если с человеком мы провели классно время вечером, да, и мы подружились с ним, да, подружились с ним, то даже если мы утром потом просыпаемся, это не значит, что мы проснулись поссорившимися. То есть, если отношения уже развились, они уже зафиксировались. Понимаете? Отношения с Богом точно так же. Ты провел время с Ним, они развились. Как узнать человека ближе? Если я буду каждый день, 5 минут в день, проводить целый год с каким-то человеком в общении, познавая его друг друга, мы будем узнавать, буду ли я к концу года знать его лучше, чем в начале? Естественно. А если не 5, а 10 минут в день, буду ли я лучше знать его в 2 раза? Вот так и с Богом. Постоянство и количество ведут к качеству. Многие из-за того, что не находят качества в общении с Богом, расстраиваются, не молятся вообще, не зная, что качество – это лишь последствия, количество и постоянство. И мы помним с вами, что, во-первых, постоянство, да? Во-первых, постоянство. Но количество, конечно, тоже играет значение. Но, во-первых, постоянство. Так, значит, поэтому одно и то же время. Почему нужно одно и то же время? Чем оно нам помогает? А вырабатывается привычка. И поэтому легко. Опять начинается из-за этой капли, кап-кап, начинается резонанс, да? Ну как, только уже хороший резонанс из-за этого постоянства. Короче, определи себе четкое время и даже не начинай на 5 минут позже никогда. Определил 5.00, например, или 6.00, и именно в это время начинай молитву. Начнешь позже, попроси прощения, что опоздал на свидание к жениху. Не падай в депрессию, не надо ничего расстраиваться, но со всей силы стремись... держать это время жестко. Вот, я стараюсь хранить свое время везде. В поезде, в самолете, кругом. Где бы я ни был, куда бы я ни ехал проповедовать, я дерусь за свой минимум, со своей плотью, с обстоятельствами, растаскиваю обстоятельства, когда они опять на меня наседают все. Если надо, даже служение сокращаю, если оно начинает разрастаться чересчур. То есть все, я делаю, иду на все, чтобы мой минимум остался железным. Любой ценой, минимум ты должен хранить. Мы не говорим о том, чтобы днями молиться и больше ничего не делать, но минимум ты должен хранить железно любой ценой. Тут не может быть никакой отмазки. Ради того или ради того я отменил минимум. Самое важное в жизни ты не можешь отменить ни ради чего. Потому что все меньшие ценности должны быть подчинены большим ценностям и стоять над ними. И, во-первых, сам Бог как личность, и поэтому личные отношения с Ним. Дальше. Значит, одно и то же время вырабатывает привычку. Иметь минимум и одно и то же время удобно, потому что люди начинают планировать время. Они знают, что в это время ты занят, в другое можно. Моей жене стало легче жить, когда у меня появился минимум и фиксированное время. Она знает, что в это время меня трогать нельзя, после этого можно. Легче стало, а так как не подойдет, а я молюсь, нельзя. А, или люди не знают, звонить, не звонить ему сейчас, вдруг он молится. А так все знают. Вот, всем, я всем друзьям сказал... Всех обзвонил, всем своим друзьям сказал, что до этого вечера, до этого времени мне никому не звонить вечером. И утром до этого времени мне тоже не звонить, я занят. Насчет времени еще. В Исход 34 написано, Бог сказал Моисею, «Зайди ко мне утром на гору», и дальше написано, «Будь готов к утру». Касаясь насчет четкого подъема, мы говорим о четком отбое. Нужно научиться жертвовать общением с людьми, нужно научиться жертвовать едой, нужно научиться там поздним или длительным ужином, нужно научиться жертвовать всем ради того, чтобы вовремя ложиться спать. Единственное, нужно это согласовать, если ты замужем или женат, с мужем, со своей семьей. Нельзя, чтобы были конфликты на этой почве. Нужно разговаривать, объяснять, насколько это тебе важно и так далее. У нас есть договоренность в этом. Вот. Как с неверующим? Ну, просто, ну, они же понимают, наверное, ну, надо поговорить. Короче, давай, сейчас не будет времени. Но нужно научиться ложиться спать в одно и то же время. В одно и то же время. Вот. И последнее. Иначе ты придешь в тайную комнату неприготовленным. Неприготовленным. Помните, он сказал, скрижали сделай, да? Моисею Бог сказал, взойди со скрижалями ко мне на гору. А мы придем неприготовленным, по дороге скрижали растеряем. Еле вползем в эту тайную комнату. Здравствуй, Господь. А чего ж ты пришел неприготовленный? Поэтому и нужно научиться приготовленными быть. Если ты не можешь никак раньше ложиться, значит, ты должен позже вставать. Если ночная молитва, то тогда нужно в другое время переносить. То есть высыпаешься после ночной молитвы, потом общаешься с Богом. Но некоторые, я слышал, им нравится все равно. Пришел с ночной молитвы, провел свой минимум, потом, ну это у кого минимум небольшой, потом стали общаться. Короче, вы можете просто после выспаться и потом. Но если вы после, ради ночной молитвы переносите время, вы должны заранее запланировать, во сколько вы начнете общаться. Завести будильник и в это время начать общение. Если надо, попросите, чтобы вам позвонили и разбудили в это время. Короче, я понимаю, что иногда вот эти передвижки будут. Я понимаю, у меня тоже, мне некуда деваться. Но я настолько это не люблю. Я настолько... Отпуск, выходной, проходной у меня всегда... Мой девиз – не меньше минимума, всегда в свое время. Экклесиаст сказал – всему свое время. Поэтому не меньше минимума в свое время. Вот наш девиз. Последнее. Подотчетность. Подотчетность. Минимум, цель, место, время, подотчетность. Минимум, цель, место, время и последнее – подотчетность. Подотчетность. Что такое подотчетность? Мы нуждаемся в помощи людей. Мы нуждаемся в помощи людей. Помните, у Моисея на горе, когда он держал руки, были два помощника. Было два помощника – Ор и Арон. О, найди своих Ора и Арона. Найди себе молитвенных партнеров. Значит, если ты определишь себе минимум и определишь себе четкое время начала общения с Богом, но ты не найдешь себе молитвенного партнера, то тебе будет, ну, практически нереально. Очень, ну, реально, реально, но очень-очень сложно это время и минимум хранить. Почему? Экклесиаст сказал, двоим лучше, нежели одному. Если один упадет, кто поднимет его, он говорит? Второй. А если второго нет, нить втрое скручена, не скоро порвется. Вот почему наши отношения с Богом быстро рвутся. Недельку и все. Потому что нить только втрое скрученная. Ты, твой Ор и Арон. Вот кто тебе нужны. Если не можешь, то тогда Бог будет давать особую благодать. Но если ты можешь, Бог не даст тебе эту благодать. Вот почему мы не можем. Часто, ну, потому что мы не сделали... Бог не дает благодать просто так. Если есть люди, и Он может тебе через людей помочь, Он не будет тебе помогать сверхъестественно. Если тебе надо залезть на верхнюю полку, ты не можешь достать, глупо говорить, Господи, а пусть я в воздухе взлечу, достану, что мне с полки вниз опущусь. Он тебе скажет, иди, он тебе просто сверхъестественно проговорит, иди на кухню, возьми там табуретку, поставь и залезь, достань себе. Вот сверхъестественное чудо, пришедшее, то же самое чудо, тот же результат, но пришедшее естественным путем. То есть, если есть естественный путь, никогда не будет сверхъестественного чуда. Поэтому, если есть Ор и Арон, никогда не даст особой благодати. А если их нет, даст. И сможешь один. И сможешь один. Но если ты можешь найти, найди обязательно. Значит, в Библии много стихов по этому поводу есть. Например, еще одно, лишь одно место еще назову. Когда Иисус будил в Гефсиманском саду своих учеников. Короче, как практически это применить в жизнь? Самый лучший метод – начинать по утрам созваниваться. Я даже приехав сюда, уже нашел себе, уже вот на данный момент два у меня есть молитвенных партнера. Вот у нас с моей женой Олей уже два молитвенных партнера, мы созваниваемся. Потому что я приехал сюда, и я опять стал просыпать. Потому что если никто не помогает тебе, то любой человек начинает просыпать. Когда у тебя есть молитвенный партнер, вот, например, сегодня утром я встал, но если бы мне не позвонили, вот не говорю насчет других дней, сегодня бы точно проспал бы. Потому что будильник сработал, и я его встал, взял, поставил рядом с собой и лег. А почему? Все понимаю, все знаю, и ничего не могу с собой поделать. Потому что у каждого из нас есть лимит. И ты дальше его пойти не можешь. Мы люди. У нас физические силы ограничены, душевные, духовные. А я теперь знаю секрет, как пойти дальше своего лимита. Когда твои руки опустились, ты дошел до лимита, я знаю, как сказать, помогите! Во-первых, Богу, Господи, помоги мне! Во-вторых, людям сказать, помогите мне! И они поднимут твои руки, и ты преодолел свой лимит. Поэтому помните, как я стоял на четвереньках и молился? Помните? И моя жена мне, я рассказывал или нет? Много чего мне, короче, не рассказал. В следующий раз. И моя жена не дала мне, она меня разбудила. Всегда мне дает, помогает, не дает мне спать. Что? Если партнеры проспали, такое может быть. Вот поэтому не надо ждать, чтобы партнер. Надо самому вставать. Они как подстраховка. Это уже как такой, как номер два. Поэтому не надо на них надеяться. На партнеров надейся, а сам не плашай. Если нет партнеров, значит надо найти. Значит, если ты не можешь созваниваться, вот внимание, если ты не можешь созваниваться, нет телефона или там еще какие-то причины, то партнерство молитвенное – это принцип, методов много. Созваниваться, просто вот собираясь сюда, вы можете друг другу рассказывать, но найти конкретного человека, двух, с которыми вы будете конкретно говорить об этом. То есть не просто всем, сегодня одному, завтра другому, не, это не сработает. Конкретный нужен человек, которому ты регулярно начнешь рассказывать, встал ты или не встал, во сколько ты начал молитву, во сколько окончил молитву, уснул и качество, уснул, не уснул. Вот рассказывай кому-то об этом. Вот. Рассказывай кому-то об этом, и таким образом ты сможешь молиться. То есть созванивание – это лишь один из методов. Это будет работать и другими методами тоже. Вот. Но созванивание – самый эффективный метод, уже доказано. По всему миру уже люди услышали, стали созваниваться, и очень благодарны Богу за это откровение. Очень помогает. Короче, двоим лучше, нежели одному. А как вы уже это примените? Крутитесь, как хотите. Телефон я вам подсказал. Придумайте еще хорошая идея. Это то, что делаю я. У меня есть на месяц, как план, расчерчен месяц, и я сам там таблица колонками рисую время начала молитвы и конца для самоконтроля. Фиксирую время начала молитвы и время конца для того, чтобы себя контролировать. Вот. А сейчас я купил там ежедневник такой, видели, продается там щеденник на каждый день, или как там называется, Дух Святой такой. Видели такой? Синенький такой, тоненький. Вот я его купил. Специально для молитвы на год. И там, где вот каждый день я пишу, там есть такое, я пишу месяц, например, февраля, там вот колонка, я пишу время начала, время молитв, окончание, время начала, время окончания. И если я классно, я доволен, то я ставлю рожицу улыбающуюся. Если я недоволен, грустную. Но для того, чтобы я мог в конце месяца или в конце полугодия или года посмотреть, оценить и либо бить тревогу и поститься, либо что-то еще делать. А многие стали, ну это надо близкие отношения с кем-то иметь, показывать эти вот щеденники друг другу, потому что это очень сильно помогает, вдохновляет. Господь, спасибо Тебе за это время, благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя за все, что Ты нам открыл. Господь, спасибо Тебе, все. Но цель одна – встречаться с Тобой. Минимум цель, место, время, подотчетность. Помоги нам это применить в свою жизнь, сделать это, Господь, чтобы мы были успешны. Господь, спасибо Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Запомнили 5 принципов постоянства? Ну-ка, давайте. Минимум цель, место, время, подотчетность. Еще раз. Минимум цель, место, время, подотчетность. Аминь. Я за вас спокоен. Да, молодцы. Дорогой пастор, мне просто выпала огромная честь от лица всех студентов поблагодарить вас, выразить вам свою признательность за ваш труд, за ваш вклад, который вы вложили в каждого из нас. И я верю, вам самой большой наградой будет это то, что ваше слово, ваше учение, оно действительно изменит наше отношение с Богом и всю нашу дальнейшую жизнь. И в качестве благодарности мы хотим преподнести вам вот такой вот скромный подарок, чтобы вы вспоминали нас. А то я не поняла же сама, что это такое. Разберитесь. Это чтобы вы вспоминали о нас в ваших молитвах и не забывали нас. И сейчас мы просто хотим помолиться и благословить вас. Аминь. Давайте мы все протянем руки и помолимся. Аллилуйя, дорогой небесный Отец, Боже, мы просто воздаем Тебе всю славу, мы воздаем Тебе всю хвалу, Боже, мы воздаем Тебе всю честь за пастора Сергея, Боже, мы благодарим Тебя за него, мой Бог, мы благодарим Тебя за эту жажду, за эту любовь, которая есть в его сердце, Боже, мы благодарим Тебя за то, что Духом Твоим Святым Ты влечешь его, мой Бог, мы благодарим Тебя за эти отношения, Господь, мой Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты так ясно виден через Него. Мой Бог, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Мой Бог, мы просто просим Тебя. Благослови Его. Благослови Его обильно, мой Бог. Боже, я прошу Тебя, чтобы Он еще ближе был к Тебе. Мой Бог, еще ближе к Тебе. Боже, еще больше влеки Его, Господь. И пусть Он никогда не останавливается на достигнутом, мой Бог. Но пусть Его влечение, оно с каждым днем все усиливается. Его любовь все больше и больше возрастает к Тебе, Боже. Во имя Иисуса Христа. Да пребывает Твоя особая милость, да пребывает Твоя особая благодать на пастыре Сергея Божия во имя Иисуса Христа, да будет Тебе за все слава. Аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, слава Тебе. Спасибо большое, спасибо. Да. И вся слава Господу, да? Мы же говорили. Да. Но спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я вас очень полюбил за это время. Вчера прихожу и жене говорю. Вот, говорю, уже трудно мне будет. Я вас очень полюбил. Вот. Спасибо вам за то, что вы такие классные. У вас такие открытые сердца, ищущие Бога. Кто-кто, а вы точно его найдете. Как вы его ищете, у вас получится. Спасибо. Буду молиться за вас, чтобы у вас получилось. У вас получится. Спасибо. Увидимся еще, пастор. Спасибо вам. Привилегия для меня, кстати, была. Я думаю, что, может быть, давайте помолимся за нас, чтобы эту благодать и искатели Бога, чтобы каждый получил эту благодать. Чтобы мы могли найти просто, чтобы нам было приятно в этом. Чтобы мы всегда искали. Чтобы для нас это не было трудно, это искать Бога, находить время для Господа. Чтобы это было настолько наш суд, наш внутренний. Чтобы для нас это было просто, как будто я иду и зубы чищу. Понимаете, да? Чтобы это было как наше разумение вообще. Аминь. Давайте помолим, чтобы он помолился, чтобы эта благодать была на нашей жизни. Господь, я благодарю Тебя за привилегию служить в этой академии, Господь. Я благодарю Тебя. И, Господь, я прошу Тебя, коснись сейчас каждого человека, кто здесь находится. Может, каких-то студентов, которые нет здесь еще, или сотрудников. Я прошу Тебя, Отец, каждого, кто принадлежит к этой академии, я прошу Тебя, коснись. И я прошу Тебя, вложи сердце, ищущее Тебя. Вложи жажду по Тебе самому, Отец. Я высвобождаю Твой дух богоискания, Господь, в жизнь каждого человека, присутствующего здесь. Я высвобождаю Твое помазание, Твое, которое Ты положил на меня, чтобы не только знать это или говорить об этом, но чтобы и молиться об этом. Я высвобождаю в жизнь каждого человека, Господь, раз и навсегда. Бог, я прошу Тебя, пусть то слово, что звучало, пусть та благодать, которая сейчас высвобождается через эту молитву, она засядет глубоко внутри каждого человека, внутри каждого духа, Господь, и будет там расти, как это горчичное зерно, которое станет больше всех деревьев, Господь, которое будет больше всего на свете. Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты сам, как личность, стал самой великой ценностью каждого студента, Господь, каждого сотрудника, вообще каждого, кто как-то относится к школе. Во имя Твое я молю Тебя, Боже мой, и я благодарю Тебя, что Ты слышишь, что Ты отвечаешь нам сейчас, что Ты это и делаешь, Господь, и мы увидим плод, Господь, который, может, он выльется у кого-то в одно время, у другого в другое время, но Ты помещаешь это в наш дух, как бомбу с часовым механизмом. Благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса. И всю славу, Господи, мы отдаем, естественно, одному только Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.